Глава 12. Темпест. Темпест поежилась и поплотнее закуталась в плащ. Обнаженная кожа рук покрылась мурашками. «Заморозь меня, зима, как же чертовски холодно!» Она посмотрела на клочки рубашки, часть которой пошла на перевязку ран Быстряка и Брайна. От наряда почти ничего не осталось. По крайней мере, есть корсет. Так что не придется ходить полуобнаженной. Оборотням сильно досталось, но не настолько, чтобы бросать их в лесу. По крайней мере, она на это надеялась. Темпест склонилась над Брайаном и прикоснулась тыльной стороной ладони к его лбу. Он весь горел. Плохой знак. «Брайан», — позвала она, — «как далеко мы от Пайра?» Он застонал и посмотрел на нее снизу вверх, налитыми кровью глазами. «Несколько часов». Губы девушки сжались, и она осмотрела обоих мужчин. Звезды. Она надеялась, что они оба в состоянии подняться. Нести их ей не под силу. «Ты сможешь идти?» «Придется», — невнятно проговорил Брайан. «Быстряк», — тихо окликнула она. Конь приоткрыл глаз. «Я могу идти. Мне и похуже доставалось. Брайан ранен в ногу. Помоги мне с ним, если сможешь». Быстряк одарил ее лошадиной улыбкой. «Куда деваться? Помоги мне встать». Ворча и проклиная все на свете, Темпест сумела поднять обоих мужчин на ноги. Все трое снова отправились в путь, который оказался тяжелым испытанием. Темпест уже тяжело дышала к тому моменту, когда они оставили позади темные сосны, росшие у подножья гор, и начали с трудом пробираться сквозь низкую узкую долину, обрамленную двумя соседствующими горами, покрытыми ранним зимним снегом. «А ты думала, что замерзнешь?» Темпест издала измученный смешок. По телу катился пот, в большей степени вызванный жаром, исходящим от тела Брайана, чем самим подъемом, хотя ляжки и икры горели от натуги. Девушка не понимала, как волк поспевал за ней. Их шаги по каменистой земле отдавались эхом повсюду, врезаясь и отскакивая от склонов гор, заглушая все остальные звуки. От этого уши сильно закладывало. Краем глаза Темпест видела, как Брайан морщился, прижимая уши. Когда волк споткнулся и сильнее навалился на нее, возникло острое желание спросить, сколько еще осталось. Темпест что-то прохрипела и постаралась встать устойчивее, не осмеливаясь заговорить и прибавить звук к выматывающему шуму вокруг. Солнце полностью опустилось за горизонт, и на небе взошла луна, освещая им путь. Слава Дуте за эти маленькие чудеса! Если бы луна не сияла во всей красе, Темпест ни за что не удалось бы преодолеть оставшееся расстояние. Брайан споткнулся о собственный ботинок и покачнулся. Темпест расставила ноги и крепче обхватила его рукой за спину. Он зашипел и отпрянул от прикосновения. По пальцам потекло что-то жидкое. Она схватилась за его рану. «Прости!» — прошептала она так тихо, как только могла. Над головой свистел ветер, напевая навязчивую мелодию, из-за которой каждая тень казалась чудовищем. Девушка медленно дышала в попытке успокоить нервы. Даже в состоянии Брайана ему бы не хотелось, чтобы на них надвигалось какое-то существо. И куда они направлялись? В жутких горах не встретить ничего, кроме опасности и смерти. И снова вопрос почти сорвался с кончика языка, но Темпест его проглотила. Ни один оборотень не скажет ей ни слова. Даже не стоит пытаться что-то выяснить. Они продвигались вперед, а темп их замедлялся. Быстряк покачивался из стороны в сторону. Да и Темпест ноги едва держали, но они продолжали идти. «Считай шаги, переставляй одну ногу за другой, ты сможешь, ты должна, иначе вы все умрете». Где-то на 150 послышались шаги. Шаги, им не принадлежащие. Неужели их не могут оставить в покое хоть ненадолго? Брайан поднял голову, навострив уши. Одно из них дернулось. Верный признак того, что рядом находился кто-то еще. Если он заметил их одновременно с ней, значит, волк чувствовал себя даже хуже, чем она предполагала. Оборотни? Нет, не может быть. Слишком громкие для оборотней. «Тебе нужно сесть», — прошептала она Брайану. «Я не смогу сражаться и удерживать тебя». Его хватка на ее талии стала сильнее. «Нет, продолжай идти». Девушка поджала губы. В таком темпе преследователям ничего не стоит догнать их, но они черепашьим шагом продвигались по долине все дальше. Темпест то и дело бросала взгляды через плечо. Никого по-прежнему не было видно. По крайней мере, вначале это обнадеживало, но продлилось ощущение недолго. Через несколько минут шаги преследователей стали еще различимее. Темпест оглянулась и заметила приближающиеся тени. «Достаточно увиливаний. Пришло время остановиться и дать бой». «Хватит!» — выдохнула она. «От них не убежать». Она оттащила Брайана к краю оврага, сняла с плеча лук и наложила стрелу на тетиву. Охота в темноте? Нелепо. Первая тень приближалась с пугающей скоростью, и губы Темпест искривила улыбка. «Оборотни, твою ж мать!» Темпест набрала в легкий воздух и с мягким выдохом выпустила стрелу. Та прошла мимо цели и врезалась в камень. Черт! Девушка быстро выхватила из колчана еще одну стрелу, когда их окружили оборотни. Засада. За спиной посыпался сланец, и Темпест развернулась как раз в тот момент, когда лев прыгнул с невероятно тонкого выступа прямо над ее головой. Стрела вонзилась зверю в плечо. Губы девушки дрогнули. Лев поменял направление прямо во время прыжка и приземлился на корточки. Золотистая грива развивалась на ветру. Чьи-то руки попытались схватить Темпест, но она взмахнула луком, не позволив к себе прикоснуться. Что-то влетело в бок, и девушка осознала, что смотрит в бледные глаза оборотня льва. Он прижал к ее рту пахнущую лекарствами салфетку. «Больно!» — резко сказал он. «Ты могла убить меня!» Темпест извивалась и боролась, непроизвольно вдыхая. Мышцы сократились, а затем веки затрепетали и закрылись, отправляя ее в темноту. Темпест медленно открыла глаза. Болела голова. Тело слишком болело. Значит, еще живое. Девушка медленно оглядела комнату. Помещение роскошное и обставленное так же дорого, как и пещера, в которой она очнулась в прошлый раз. Шут! Она узнает его вычурный вкус где угодно. Почему ему пришло в голову вырубить ее? Мог бы просто накинуть ей на голову мешок и успокоить, но устроить засаду и накачать наркотиками? Ситуация кричала о том, что это дело рук Шута. Темпест потерла глаза и решила, несмотря ни на что, оставаться бдительной. Чем бы они ее ни накачали, еще не все выветрилось. Тело едва слушалось. Она могла бы проснуться вместе и похуже, например, в тюремной камере. Некоторые клетки сверкают золотом. Тот факт, что Пайер уже дважды носил Темпест на руках, пока она была без сознания, заставлял ее чувствовать себя не в своей тарелке. Во сне человек наиболее уязвим. Девушка потянулась. Кажется, все в порядке. Если не считать усталости и синяков, она цела. Чудеса! Темпест медленно села и внимательней присмотрелась к комнате. Кровать почти таких же огромных размеров, что и у Дестина. Ноги укутывало мягкое покрывало, расшитое изображениями обитателей леса. Девушка замерла, когда кончики ее пальцев коснулись рисунка лисы. Темпест отвела взгляд от золотых глаз кицуны, вышитых на нем. В последнее время она проявляла к лисам нездоровый интерес. Темпест взглянула на пустой камин, предположив, что они где-то в подземелье под горами. Как тогда работает вентиляция? Разве выходящий дым не выдаст их местонахождение? Можно подумать об этом и позже. По телу пробежала дрожь. Как же ей хотелось, чтобы в камине горел настоящий огонь. Она замерзла. Однако рядом с камином в кресле качалки показалась знакомая крупная фигура спящего мужчины, навевая воспоминания о деревне оборотней и коттедже, в котором она провела недели, восстанавливаясь. Брикс. Придвинувшись к краю матраса, она спустила ноги с кровати, намереваясь обнять друга. Она скучала по целителю. Темпест замерла на месте, осознав, как мало на ней одежды. Жар коснулся щек девушки, и она прикрылась одеялом. Кто ее раздел? Она огляделась в поисках какой-нибудь подходящей одежды, но поблизости нашлась только шелковая ночная сорочка, лежащая на краю кровати. Протянув руку, девушка коснулась ткани, которая как вода прошла меж пальцев. Глупо ухмыльнувшись, Темпест постаралась сильно не радоваться. Красиво, но непрактично. И совсем ее не согреет. «Так это твое нижнее белье или ночная сорочка?» Особого выбора у нее не было. Не теряя времени, Темпест надела сорочку через голову и вздохнула, когда ткань растеклась по коже. Самая мягкая вещь в ее жизни. Она встала и зашипела, коснувшись пальцами холодного камня. По коже побежали мурашки, и девушка сдернула одеяло с кровати, накинув его на плечи, прежде чем пройти по полу к лоскутному коврику возле камина, вышитому зеленой с золотом нитью. «Брикс!» — прошептала Темпест. Его темные глаза распахнулись, и он тут же широко улыбнулся. «А я все думал, когда же ты проснешься?» — сказал он. «Спал тут только ты». Его улыбка стала шире, когда он поднялся. «Это я так тебя ждал». Он заключил ее в крепкие объятия. Впервые с тех пор, как она покинула столицу, Темпест почувствовала себя комфортно и в безопасности. «Я тоже рада тебя видеть, Брикс», — прохрипела она, уткнувшись ему в грудь. Через несколько секунд она высвободилась из его объятий и разгладила юбку отолшенной ночной рубашки. «Как долго я была без сознания?» «Достаточно», — он помолчал, а затем добавил. «Пайер скоро присоединится к тебе». «Нет, темный принц явится к ней прямо сейчас». Темпест покачала головой. «Нет, не скоро, сейчас. Отведи меня к нему сейчас же. Я прошла через все эти испытания, чуть не умерла в дороге, и меня даже продали контрабандисту только ради выполнения его глупых приказов. Либо он встретится со мной сейчас, либо больше никогда меня не увидит». Брикс скривился. «Ему это не понравится». На это она и рассчитывала. «Я сбегу и подкину ему еще больше работенки», сказала Темпест с легкой улыбкой на губах. «Ты меня знаешь». Он вздохнул. «Тебя ничто не остановит. Так что, может, это даже избавит меня от хлопот. Твоя сумка на полу», он усмехнулся. «К тому же Пайру давненько никто мозги не вправлял. Идем». Темпест схватила сумку, лежащую у изножья кровати, и последовала за Бриксом. Он повел ее по сети сводчатых коридоров, выложенных темным фактурным камнем. Место казалось величественней дворца короля Дестина, хотя ему не доставало лоска, все выглядело грубее. Видно, что его буквально высекали в самих горах. Но это только придавало обители большей привлекательности. ощущалось что-то дикое и прекрасное в каменных стенах и холодном ветре, который дул по коридорам. Единственным недостатком было то, что камень под босыми ногами оказался острым и ледяным, а покалывающая боль в пальцах напомнила Темпест, что она прибыла в это странное место не одна. «Как там Брайан и Быстряк?» — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал тихо, вдруг он отразится эхом от стен, как происходило снаружи. «Выздоравливают», — сказал Брикс, ободряюще улыбаясь. «Нужно очень постараться, чтобы окончательно вывести их из игры. И с их травмами с легкостью справится хорошая доза мимикии». Она вздрогнула при упоминании о лекарстве. Необходимое для медицины, но смертельно опасное. «Как же странно», — пробормотал Брикс, читая мысли Темпест. «Что-то, причинившее нам столько страданий, может так просто спасти нам жизнь. Ты так не считаешь, Темпа?» Она кивнула и плотнее укуталась в одеяло. Его край волочился за ней, как шлейф. Остальная часть пути по лабиринту коридоров прошла в молчании. Фонари зловеще мерцали, пока Брикс вел Темпест через дверной проем в затененный угол, похожий на пещеру комнаты. Бальный зал в Доте уступал в размерах этому помещению. Ничто не могло сравниться с ним. В дальнем конце в роскошных креслах сидела группа людей. Темпест с любопытством оглядела собравшихся. Впереди, возвышаясь над остальной группой, на резном каменном постаменте сидел мужчина с белыми волосами и кожей молочного цвета. Или лунного света. Даже из дальнего конца комнаты Темпест видела его глаза пронзительного голубого оттенка. Девушка посчитала мужчину красивым, но в нем угадывалось что-то неземное, больше тревожное, чем привлекательное. Кто же он? Переведя внимание на остальных членов группы, она заметила сидящего на полу огромного мужчину, даже гигантского, великан из Копола. Рядом с ним сидел еще один мужчина с широкими плечами и узором из чешуек на коже. Она побледнела, сразу поняв, кто он такой — дракон. Женщина, рядом с оборотнем драконом, усмехнулась и взмахнула рукой. Кожа цвета морской волны сверкала и, казалось, двигалась подобно самой воде. Рядом с этой женщиной сидела Никс, а за ними всеми располагалась еще одна группа оборотней, незнакомых Темпест. Кто все эти люди? Преступники? Мятежники? Союзники? Седовласый мужчина прочистил горло, привлекая к себе пристальный взгляд Темпест. «Дестин отправил своих сыновей послами к вашему народу», — сказал он гиганту. «Очевидно, это какая-то уловка. Я не удивлюсь, если они ввезут в ваше королевство очищенную мимикию или другие опасные вещества». Темпест стала не по себе. Мужчина говорил о хорошо охраняемых секретах в комнате, полной оборотней. «Кто он?» — спросила она Брикса. Он низко наклонился, зашептав прямо в ухо. «Это правая рука шута, Мел. Я думала, эта должность принадлежит Брайну». Что-то странное и непонятное промелькнуло в глазах Брикса. «Так думают многие», — сказал он. «Брайан больше, скажем так, его человек в поле. Мел — политический партнер Пайра». «Политический партнер?» Ей не нравилось звучание этой фразы. «Любой, вступающий в заговор с целью получения власти, неизбежно поддавался испорченности, и Темпест не нравилась улыбка Мела, слишком идеальная, слова его слишком осторожные, слишком гладкие. Даже она была готова поверить его словам без оглядки, хотя и знала, что они основаны всего лишь на предположениях. Он хорош. Она не сомневалась, что в плане короля отослать сыновей таилось нечто большее, чем просто посольские дела. Но вряд ли он поступил так ради разжигания вражды с великанами. Хеймсери недоставало союзников, чтобы сражаться и с талаганскими повстанцами, и с великанами одновременно, особенно при враждебности Хинтерленда. Королевству нужны союзники. Кто подходил на эту роль лучше дикарей из Копола? «Вам придется что-то сделать с принцами», — продолжил Мел. «Но пока вашему народу лучше всего просто наблюдать за ними. Я уверен, что в конце концов они совершат ошибку. Мальчишки умом не блещут». Темпест подошла ближе. Брикс следовал за ней. Великан тем временем впитывал каждое слово, сказанное Мелом. «Он прав. Принцы на самом деле идиоты. Но ей не понравился тон, которым Мел говорил о парнях. Он показался жестоким, хотя фраза прозвучала как шутка, над которой все смеялись. Он продолжал обращаться к толпе, вплетая в ложь крупицы правды. Темпест узнавала информацию, которую лично передавала Пайру. Первоначальная неприязнь к этому человеку росла вместе с отвращением. Он выдавал ложь за правду, прямо как Дестин. Мел обвел всю комнату бледными глазами. «А теперь, полагаю, нам следует поговорить на приятную тему. Маскарад». По комнате пронесся возбужденный шепот. «До него осталось всего несколько недель, и я искренне надеюсь увидеть там каждую фракцию. Немногим ранее мне даже удалось в последнюю минуту договориться о визите морского народца. Мы все ждем этого события с нетерпением». Темпест вспомнила об украшенном серебристой маской приглашений, лежащем в сумке. Почему Пайр просто не сказал ей прямо, к чему вся эта секретность? Обсуждение длилось еще несколько минут, затем присутствующие потянулись к гигантским двойным дверям. Темпест предположила, что из-за длинной шелковой ночной рубашки, одеяла и волос цвета барвинка ее трудно не заметить. Большая часть группы просто смотрела на нее, но молча проходила мимо. Гибкая женщина, будто сотканная из воды, неторопливо направилась к Темпест. Бедра ее покачивались, как океанские волны. Темпест медленно моргнула, осознав, что переливающаяся кожа женщины оказалась голубой. Прекрасная незнакомка улыбнулась, обнажив крошечные заостренные зубы, отчего по спине Темпест пробежала дрожь. «Какие красивые волосы!» — нараспев произнесла женщина. «Оставь ее в покое, Сальве», — сказал Мел, пугающе бесшумно появившись позади женщины. Он с легким намеком на отвращение на лице оглядел сирену с ног до головы. Сальве зашипела и тряхнула светло-зелеными волосами, а затем поспешно ретировалась из комнаты. Мел последовал за ней, даже не взглянув в сторону Темпест. «Грубый и странный». Она вскинула голову и уставилась на Брикса. «Где, черт возьми, Пайр?» «О!» — хихикнул знакомый голос с порога. «Ты так сильно по мне скучала, Темпа?»